4. Крэндалл принёс ключи, но к тому времени Луис уже нашёл свой комплект. Наверху в бардачке была щель, и маленький конверт провалился туда, к проводам. Луис выудил его и впустил грузчика в дом. Крэндалл отдал ему запасные ключи. Они висели на старом, потускневшем брелоке. Луис поблагодарил старика и рассеянно сунул ключи в карман, наблюдая за тем, как грузчики вносят внутрь мебель и коробки с вещами, накопившимися у них за 10 лет семейной жизни. Сейчас, вне привычного окружения, вещи казались какими-то мелкими, обесцененными. «Обыкновенное барахло, рассованное по коробкам», — подумал Луис, и его вдруг охватило печаль и какое-то гнетущее чувство. Наверное, та самая ностальгия. «Вырвали с корнем и пересадили в новую почву», — сказал Крэндалл, внезапно возникший рядом, и Луис даже вздрогнул от неожиданности. «Вы явно знаете в этом толк». «На самом деле нет». Крэндалл достал сигарету и чиркнул спичкой. Её огонёк ярко вспыхнул в ранних вечерних сумерках. «Мой отец выстроил этот дом через дорогу. Привёл в него жену, и здесь же она родила ребёнка, то есть меня, аккурат в 1900-м». «Так вам сейчас...» 83. Закончил Крэндалл, и Луис тихо порадовался про себя, что старик не добавил «ещё в самом соку». Эту фразу он люто ненавидел. «А выглядите вы моложе», — Крэндалл пожал плечами. «В общем, я здесь родился и прожил всю жизнь. Когда началась Первая мировая, я пошёл добровольцем, но до Европы так и не добрался. В Байоне побывал, но только в Нью-Джерси. Мерзопакостное местечко, даже в 17-м году. Так что я был очень доволен, когда вернулся домой. Женился на Норме, отработал своё на железной дороге, и мы как жили тут всю жизнь, так и до сих пор живём. Но я немало всего повидал и в Ладлоу, уж поверьте мне на слово». Грузчики с пружинной сеткой от большой двуспальной кровати замешкались у входа в сарай. «Это куда, мистер Крид?» «Наверх, сейчас я вам покажу». Луис шагнул было к ним, но остановился и обернулся к Крэндаллу. «Идите, идите», — улыбнулся старик. «И я тоже пойду, не буду мешать. Но переезд штука такая, натаскаешься, а потом жажда мучит. Обычно около 9 вечера я сижу у себя на крыльце и пью пиво. Если погода хорошая, то засиживаюсь допоздна. Иногда Норма тоже выходит составить мне компанию. А будет желание, заходите». «Ну, может быть, и зайду», — ответил Луис, вовсе не собираясь этого делать. После подобного приглашения непременно последует просьба осмотреть Норму с её артритом, попросту, по-соседски, и, конечно, бесплатно. Ему нравился Крэндалл, нравилась его застенчивая улыбка, его манера говорить, его акцент янки, вовсе не резкий, а наоборот, мягкий, почти певучий. «Хороший человек», — подумал Луис, — «но люди быстро начинают хитрить с врачами. Как ни прискорбно, рано или поздно даже лучшие друзья обращаются к тебе за врачебной консультацией. А со стариками этому вообще нет конца». «Но только особенно меня не ждите. У нас был чертовски тяжёлый день». «Ну, приходите потом. Можно без приглашения», — проговорил Крэндалл с улыбкой. И что-то в этой улыбке подсказало Луису, что старик понял, о чём он думает. Луис проводил Крэндалла взглядом. Он шёл лёгкой походкой, с прямой спиной, как будто ему 60, а не 80. Луис почувствовал, как в его сердце пробиваются первые ростки симпатии.